Глава 14. Тот, у кого нет врагов, живет спокойно, но зря. Жак Дювалье, королевский палач в правлении Людовика XII. Асарта, королевство Агилау, Ашир, большой остров. Алексей спустился по длинной лестнице от канцелярии воздушных сил, прижимая к груди новенькие, еще пахнущие краской и теплым сургучом документы на право вождения воздушного транспорта от первой категории до седьмой, что фактически перекрывало весь спектр летающих машин, кроме трех последних – круизного лайнера, линкора и авианосца, на управление которыми нужен был не просто офицерский летный патент, но и свидетельство об окончании военной летной школы, навигационных курсов и полетный опыт. Кроме того, любой круизник в случае войны превращался в войсковой транспорт или летающий госпиталь, так что на каждом таком судне капитаном был отставной военный пилот. Летный патент стоил Алексею почти 100 часов учебы и приличной суммы денег, потраченной на инструкторов, но только он мог с гордостью считать себя настоящим пилотом. Отставные летчики халтурить не умели и учили его как нужно. А через неделю герцог Герен обещал выкатить его «Альбатрос» для первого полета. С этими приятными мыслями он нырнул в подворотню, срезая путь к причалу, и, чуть не столкнувшись с девушкой и ее спутником, скользнул в сторону, когда увидел наставленный на него раструб чего-то похожего на мясорубку, и сознание тут же вырубилось. Асарта, королевство Агилау, Ашир, жемчужный остров, королевский дворец. Как это случилось? Королева-мать отлично умела держать себя в руках, но сейчас она была в ярости и не желала этого скрывать. Воздух в кабинете короля искрил и трещал, словно наэлектризованный, а у чиновников и царедворцев, хоть немного знавших Клару, волосы и без того стояли дыбом. Клара хоть и не носила мантию магистра, но по уровню силы была совсем недалеко. «Они вели его, да, когда тот вышел из канцелярии». Перегородили путь телегой. Специально, видать, перевернули. Старший охранитель государственной стражи майор Ганто развел руками. Мы и дернуться не успели, как его гасилкой прибили и сразу же в лодку. А из лодки прямо посреди канала подхватили в сардис. Но мы все равно перехватили бы их. Но не хватило буквально пары минут. Они сразу нырнули на территорию посольства, а там мы никто. «Твари!» — с чувством произнес король и повернулся к шефу канцелярии иностранных дел. «У нас там вроде сокращенный персонал». «Да, мой король!» Опытный дипломат герцог Валлер поклонился. Я уже отдал команду об экстренной эвакуации. Через полчаса посол, два охранника и секретарь уже должны быть в портальном комплексе. Документы уже вывезли, а все, что приходило, они сразу же жгли. Здание, конечно, разграбят. Да плевать! Король взмахнул рукой. Но как же они решились на такое? Полагают, что мы не начнем войну ради одного человека? А мы начнем? Осторожно поинтересовался шеф канцелярии государственной стражи. Нет, конечно. Риц первый покачал головой. Но и спускать не будем. Да, парень нам, по сути, никто, но этот никто, ни секунды не сомневаясь, подставил свою голову под пули, когда это нужно было нам. Теперь наша помощь нужна ему. Генерал! Да, мой король! Тагор Трисо поклонился. Если вы позволите, я дам команду на слив в прессу подробности о некоторых интимных привычках короля Лауда и о финансовых махинациях принца. Кроме того, мы можем полностью заблокировать их сегмент портальной сети, а она будет фактически замкнута внутри страны. Ну и полный запрет на въезд для граждан Эйшина и усиленный контроль за документами граждан других стран. По экономической части, это пусть канцелярия торговых дел доложит, а мы можем еще поприжать их контрабандистов. Их тоже что-то развелось в последнее время? Да не как всегда. А, наконец, дадим таможенной канцелярии разрешение стрелять. У них пальцы давно зудят. А тут и случай достойный. Асарта, королевство Агелау, Ашир, Белый остров, посольство Эйшена. Очнулся Алексей от того, что кто-то настойчиво брызгал ему в лицо странно пахнущей жидкостью. Крепко привязанный к массивному креслу, он, наконец, открыл глаза. Перед ним стоял мужчина в сером камзоле и черном поясе с бутылочкой в руках. Увидев, что пленный очнулся, он кивнул и поставил склянку на стоявший рядом столик, взял в руки другую с плотно подогнанной пробкой и устройством для распыления. Пшикнув пару раз в лицо Алексея, он отодвинулся и, разогнав перед собой воздух платком, вгляделся в лицо. «Я думаю, у вас много вопросов ко мне, и чтобы сократить время, я отвечу на главные из них. Вы в посольстве Эйшина, несмотря на то, что здание взято в блокаду егерями, штурмовать его они, конечно, не будут. Так что вам не на что надеяться. Кроме того, я очень желаю получить ответы на свои вопросы, и для этого распылил на вас Руви Ансар. Это препарат, который на пару часов превратит вас в овощ. Вы расскажете мне все, что знаете, и даже то, о чем догадываетесь. А после я вас с извинениями верну этому напыщенному придурку королю Рицу. Верну для того, чтобы вы могли всю оставшуюся жизнь гадить под себя и питаться через трубочку. Договорив, дипломат с глумливой усмешкой отвесил дворцовый поклон и ушел, прихватив людей с собой. 2 часа — это срок. Алексей оглянулся и понял, что он как минимум в подвале. Ашир, фактически построенный 2-м этажом на месте более старого города, который, в свою очередь, располагался на месте совсем уж древних сооружений, имел не просто глубокие подвалы, но разветвленную сеть подземных сооружений со все еще работающей системой осушения и освещения. Желающих поискать разные редкие и дорогие вещи было много, но подземелья были населены тысячами разных тварей, которых в свое время использовали искусники как охранных животных. И все, кто забирался хотя бы на первый горизонт подземелья, там же и оставался. Сложив пальцы левой руки специальным образом, Алексей вывернул руку из веревки, которой она была привязана к подлокотнику, и уже свободной рукой развязал оставшиеся узлы. Проверив самочувствие, кивнул. Все было не идеально, но неплохо. Теперь оставалось получить по счетам, пока не истечет время. И, возможно, если попасть в лапы местной медицины, они что-то смогут сделать. Как ни удивительно, но его шпага нашлась в углу, а боевой нож и пистолет вообще не были обнаружены врагами и остались при теле. К сожалению, боевая шпага осталась дома, а с собой он взял лишь короткую парадную шпажонку. Но и она в умелых руках была оружием. Наличие же при нем пистолета и боевого ножа, иначе чем глупостью в 10-й степени, не назвать. Хмыкнув про себя, страна непуганных идиотов, Алексей сделал попытку вскрыть дверь. Но тяжелая створка, набранная из толстых деревянных плах, ведущая из комнаты, совершенно не хотела вписываться в его планы. Закрытая на мощный засов снаружи даже не шелохнулась, когда Алексей толкнул ее плечом. В теории можно было, конечно, попробовать перебить засовы выстрелами или перепилить пилой из мультитула. Но в отличие от двери на башне, это было обшито толстыми железными полосами, как минимум изнутри, так что перепиливание затянулось бы на много часов. В магическом диапазоне тоже мало что было видно. Старый конструкт на двери от грибка и плесени, на полу от сырости и на вентиляционном отверстии, чтобы не налипала пыль. От тоски он начал простукивать стены в поисках скрытых дверей, когда в коридоре забухали шаги. «Я тебе говорю, некому там стучать!» — говорил первый голос, идя чуть впереди. «Так, а может, этот развязался?» произнес второй, идя чуть сзади. «А ну, как драться начнет?» «Ну, так я его и успокою». Резкий лязг отодвигаемого засова. Дверь с неприятным скрипом растворилась, и в комнату шагнул мужчина совершенно богатырских пропорций, едва не достающий макушкой до потолка. 25 сантиметров легированной стали вошли мужчине в горло до самого темечка, и он, сделав последний шаг, что-то булькнул на прощание, завалился с грохотом, раздавив собой деревянное кресло. — Это чё это? Второй обычный мужичонка в сером пиджаке и непонятной мятой шапке, не мигая, смотрел на кончик шпаги, пляшущей у переносицы. Алексей втянул его в камеру и прислонил к стене. — Сколько вас еще в здании? — Так это... Тяжелый удар коленом в грудь заставил мужчину скрючиться, но Алексей ударом локтя снова распрямил его. — Сколько вас в здании? Медленно и раздельно произнес он и в качестве вопросительного знака хлестанул поплывшего мужчину по щеке. «Тридцать вроде!» Эйшин, не мигая, уставился в одну точку. «Было 12! Но к генералу позавчерась прибыли ухарезы из егерей, и их там, наверное, по более 15 будет, но там не пройти. Тюремный блок отрезан от главного здания». Там только одна дверь и та решетка. Ясно. Алексей коротко пробил кулаком в шею, ломая ее, и уже не глядя на падающее тело, повернулся к двери и, шагнув вперед, присел на труп здоровяка. Ждать у входа смысла нет. Наверняка они спустятся только тогда, когда их дрянь выест мне весь мозг. И тут есть два варианта. Самоубийца с криком «Не доставайся же ты никому!» Или попытаться в ходе этого дела рассчитаться с некоторыми долгами. И вот тут есть явные подвижки. А раз шансы есть... Значит, и рассиживаться нечего. Заклинив входную дверь в тюремный блок обломком от кресла, с новой силой Алексей принялся искать дверь на нижние уровни, и в конце концов ему это удалось. Буквально на кончиках ощущений он почувствовал провал под собой, когда стоял в соседней камере в углу. Боевой нож с клинком в 6 миллиметров достойно справился с выкорчевыванием толстых половых досок, и через полчаса Алексей смотрел на небольшой люк в полу, похожий на дверцу в погреб. Дверца была закрыта снаружи на небольшой стальной засов, который сдвинулся от легкого движения пальцем, и без скрипа поднялась, открывая провал в уходящую темноту, металлическую лестницу. Несмотря на то, что до срока, указанного Эйшином, было еще 1,5 часа, дурнота уже накатывалась волнами, заставляя Алексея замирать, пережидая приступ. Поэтому, спускаясь по лестнице, он чуть не упал, вновь застигнутый сильнейшим головокружением. Пройдя пару метров, он почувствовал легкое сопротивление воздуха и понял, что прошел под край энергощита. Вряд ли купол закрывал всю территорию поместья, но уж здание посольства охватывал полностью. И тут открывалась очень интересная возможность, которой Алексей попытался воспользоваться. Найдя еще одну лестницу вверх, он как мог точно нашел засов и перепилил его ножовкой мультитула. Дверцы явно пользовались, так как под лестницей было натоптано, а наверху были даже короткие поручни, чтобы спускаться вниз. Видимо, эйшины пользовались тайными проходами, чтобы делать свои дела в городе. На уровне подвала все было тихо. А вот этажом выше, где когда-то был первый этаж, Стоял одиночный пост перед дверью, окованный толстыми стальными полосами. Тяжелый нож весом более полукилограмма вошел в голову человека не очень удачно, но все равно шансов на выживание не оставил, пришпилив того, словно бабочку, к пробковому основанию. Кое-как оттерев рукоятку от крови одеждой покойника, Алексей аккуратно заглянул в комнату за дверью, надеясь увидеть местный арсенал, но в небольшой, всего 20 квадратов в комнате не было ни оружейных пирамид, ни сундуков с золотом, а был всего лишь кристалл силового щита, оплетенный энерговодами и трубками охлаждения. «А вот это, пожалуй, лучше, чем оружие», — произнес Алексей и, засучив рукава камзола, начал аккуратно портить шедевр магического ремесла. Он убрал подпитку водой, зациклив охлаждение по короткому кругу, затем пережал до минимума насос и перемкнул несколько энерговодов, создавая перекос в отборе потоков. «И ходу отсюда!» Алексей закрыл дверь в помещение и кончиком ножа сдвинул щеколду, закрывая дверь изнутри. Да, такая штука надолго никого не задержит, но какие-то проблемы создаст. Дальше уже привычным путем к люку и, тоже закрыв за собой, за неимением щеколды, заклинил дверцу толстой щепкой и как мог быстро побежал по проходу вперед, стремясь оставить между собой и посольством как можно большее расстояние. 1 грамм энергокристалла взрывался с силой 100 граммов тротила. В ручных пулевиках кристалл и был весом в 1,5–2 грамма. В ружьях уже до 50. А кристалл щита, который испортил Алексей, был весом в 3 килограмма, а взрыв силой в 300 килограммов тротила — это, ну, очень серьезно. Когда камень под ногами вздрогнул, он сразу кинулся ничком на пол, но все равно удар был жесточайшим. Волна плотного горячего воздуха проскочила по коридору, швырнув тело об стену, и полетела дальше, оставив Алексея без сознания. А через секунду следом за ударной волной прилетели осколки камней, дерева и металла, устроившие локальный завал в изгибе тоннеля. К счастью, древняя мага-механика все еще работало исправно, и щиты сразу отсекли воду от поврежденного участка, а к месту аварии уже двигались порождения сумрачной магической мысли, стягиваясь со всего сектора. «Мой король!» Вбежавший в зал командир отдельного гвардейского корпуса егерей генерал Сторон коротко на грани приличия поклонился, почти кивнул монарху и подошел ближе. «Резиденция посла, и все посольство уничтожено взрывом!» «Как это могло случиться?» Король вернул чашку с тонгом на поднос. «Да хрен его знает!» Генерал выругался. «Там, по нашим данным, щит был в половину от дворцового, а размеры купола в 6 раз меньше. Стало быть, его на неделю, как минимум, должно было хватить даже под обстрелом. А мы не стреляли, ждали, как и приказано». Он развел руками. «Но вот что мои парни заметили. Перед взрывом щит перекосило, и он стал уплотняться с одного боку. А с чего бы ему менять структуру? Не иначе, как парнишка этот, ну, герцог Роков, подсуетился. Освободился как-то, да устроил там им такие мокрые тряпки. Парень-то он лихой. Мог ли он выжить? Королева-мать, вошедшая в зал, словно полыхала черным пламенем ненависти, и от этого темного огня отшатывались даже бывалые, много видевшие сановники. В здании нет, моя королева. Поклон генерала в этот раз был вполне официален и корректен. Там рвануло так, что камни в пыль. К счастью, в таком случае щит спадает через секунду после взрыва, иначе досталось бы и нам, и городу. Балки из столетнего дерева в труху смололо. Камни, что 300 лет пережили, тоже в пыль. Там сейчас на месте посольского комплекса только куча пыли. Мы даже не стали соваться. Пусть эйшины сами разбираются, где там у них кто. А герцог наш, ну, мог в теории улизнуть в подземелье, но тут 50 на 50. Там в тоннелях-то тоже не вином. Боят. Голову можно сложить на раз-два.